Глава 9. Личность соседа в какой-то степени прояснилась для меня. Если до этого я терялась в догадках, зачем он приехал на шоу, суть которого заключается в поиске любви, то теперь точки над «и» были расставлены. Может быть, я была даже рада этому открытию, не знаю. Теперь Витя воспринимался как человек, который также скептически относится ко всему происходящему. Я нашла для себя единомышленника. Впрочем, это не меняло моего скептического настроя по отношению к нему. «Костик, пойдем с тобой в лес за грибами?» «А они уже есть?» Брат высунулся в окно через кружевную занавеску с сияющими от азарта глазами. «Не знаю, посмотрим. Погуляем, ягод каких-нибудь поедим». «Пойдем, только мне одеться надо. Я возьму ведра и буду ждать тебя под окнами». Сегодня не нужно было красоваться перед камерами, так что я с чистой совестью влезла в удобные широкие штаны, заправила их в резиновые сапоги, а волосы в косе убрала под платок. Мои друзья из Москвы, увидев меня в таком образе, вряд ли бы узнали. Сейчас я походила на девушку, которая с 7 лет работает на ферме. «Алена, я готов!» Костя в припрыжку выбежал из калитки и сделал круг возле меня. Я едва успела открыть рот, чтобы сказать, что мы можем идти, как следом за ним порог двора перешагнул Витя. «Я Витю с нами позвал, ты ведь не против, да? Он нам про ракеты расскажет». Я перевела взгляд на мужчину в надежде, что мое молчание отпугнет его метров так на 50. Но этого гневным взглядом было не пробить. «Кость, ты вернись тогда, пожалуйста, возьми у мамы еще один нож». «Хорошо». Подпрыгнув вверх, мальчишка сорвался с места и побежал обратно домой. Я только удивилась, откуда у него столько энергии. «Если ты против моей компании, я тактично сольюсь». «Да мне без разницы, но ты уверен, что хочешь? Лес, комары, буреломы?» «Если не хочешь, чтобы я шел, просто скажи правду». Спокойным голосом, считывая мои эмоции, сказал Витя. Я только скорчила ему рожу и сделала вид, что мне действительно все равно. Нет, я не имела ничего против общения с ним Кости. Брату нужны новые знакомства, помимо местной ребятни и родителей. Ему вроде бы интересно вместе с Витей. Но я, может быть, ревновала? Раньше моя персона была неоспоримым авторитетом в его глазах. Костя с упоением слушал рассказы, задавал вопросы, буквально заглядывал мне в рот, а сейчас он восхищался не мной. Ладно, это уже мои заскоки. Главное, чтобы ребенок был счастлив. Небольшие сосновые посадки начинались сразу за частными огородами. Во времена детства моих родителей здесь устраивали покосы, выгоняли скот на выгул, а со временем все забросили. Поле поросло высокой травой, начали всходить сосны. Сейчас здесь еще можно было пройти и найти грибы или небольшие земляничники, но уже совсем скоро лес поднимется и встанет непролазной дикой стеной. «Костя, не уходи далеко, понял? Если мы тебя зовем, отзывайся. К тебе это, кстати, тоже относится». Я сурово посмотрела на Витю, который осматривался на местности в попытках сориентироваться. «Так точно, капитан. Лекцию про то, что мухоморы ядовитые, читать будешь?» «В муравейник не наступи», — съязвила я. Гулять по лесу я любила, а вот собирать ягоды и грибы — никогда. В детстве нас тащили в лес при первой возможности, выдавали майонезное ведерко и говорили, что нужно набрать его. В 7 лет куда охотнее набираешь ягоды себе в рот, нежели в ведро. Так что эта норма была настоящей пыткой. С грибами выходило так же. Мы с Машей складывали себе в корзинке все, что находили. Так что дома родители обнаруживали целую кучу поганок, гнилых и червивых грибов. Ругались, а потом все повторялось по новой. Вылазки в лес уже в осознанном возрасте — возможность насладиться природой. Просто побродить между деревьев в свое удовольствие и насобирать грибов на ужин. «Ну как успехи?» Я наткнулась на Витю с Костей между двух невысоких берез. Оба внимательно за чем-то наблюдали. «Грибов нет», — деловито заявил брат. «Зато Витя нашел землянику». «Будешь?» Мужчина протянул мне сорванную веточку с 3 спелыми большущими ягодами. Я колебалась, но все-таки приняла подарок. «Зачем наблюдаете?» «Ящерица на камне греется. Гадость какая!» Я выбросила веточку от земляники и пошла дальше в лес. Грибов действительно не было. Дожди не шли уже несколько недель, но я не расстроилась, как, впрочем, и остальные участники прогулки. Зря только ведра с собой брали. «Алена, Алена, подожди!» Костя быстрым бегом догнал меня и остановился рядом. «Это тебе цветы!» «Ого, красота какая! Спасибо тебе, мой хороший!» Я присела на корточки и обняла брата. Костя заулыбался во весь рот и так же быстро убежал куда-то назад к Вите. Носом я втянула аромат полевого клевера, от которого пахло сладким медом и травой, как от свежезаваренного чая. Пока шли лесной дорогой, Костя предложил сыграть в города, и уже через несколько минут мы озадачились вопросом населенных пунктов на букву «А». «Афины тоже считается», — вспомнила я. «Не считается, на букву «Ы» городов нет». «Так это уже твои проблемы», — я показала Косте язык. «На «Н» придумывай». «Кость, ты чего там чешешь? Укусил кто-то?» «Да не знаю, чешется». Мы с Витей сделали озадаченные лица и подошли к мальчику. Сердце в тот момент у меня уже преждевременно начало биться со скоростью 200 ударов в минуту, а руки затряслись. Почему-то со школьных уроков по ОБЖ я вспомнила только, как нельзя отсасывать змеиный яд ртом, а во время землетрясения нужно прятаться в дверных проемах. Вряд ли эти знания бы мне помогли. Хорошо, что Витя обладал более холодным рассудком и уже осматривал брата где-то в волосах за ушами. «Клещ», — заключил мужчина уверенно. «Какой еще клещ? Где? Укусил?» Я тут же бросилась сама смотреть, что там случилось, но не увидела ровным счетом ничего. «А что делать?» «Успокоиться и ехать в больницу», — все таким же холодным тоном произнес Витя. «Где ближайшее?» «В городе». «Значит, едем в город. Так, Костя, не волноваться, ничего смертельного не произошло. Сейчас его снимут и заберут на экспертизу, а тебе дадут какое-то лекарство. Раньше времени переживать не стоит. А ты возьми себя в руки». Витя повысил голос на полтона, видимо, чтобы отрезвить меня. Нужно сказать, это сработало. Я как-то сразу обозлилась на него и вернула себе ясность ума. «А как поедем?» — встал логичный вопрос. «Родителям говорить нельзя. Они ему клеща маслом намажут и скажут не переживать». «Я же сюда как-то приехал, так и поедем». Через полчаса мы уже сидели в машине Вити и держали путь в город. Трясущимися руками я смотрела, где есть ближайшая неотложная помощь, в которой проверяют клещей. «Он привит?» — спросил Витя. «Да, да, я делаю ему прививки по графику. Втайне от родителей, а не за лечение подорожником». «Понятно. Кость, как себя чувствуешь?» «Как огурец». Брат высунулся с заднего сиденья и уставился на дорогу через лобовое стекло. «Такая крутая тачка! Тоже такую хочу!» «Учись лучше!» — посоветовала я. «Так, вот здесь во дворы». Мы ворвались в медицинский центр, где жизнь шла своим размеренным чередом. Полная медсестра брезгливо посмотрела на нас и пошла дальше с подносом таблеток, не сказав ни слова. Я кое-как нашла хоть одного человека в халате, который согласился с нами поговорить. «У нас ребенка клещ укусил», — выпалила я. «Вы можете помочь?» «Где ребенок?» «Костя, иди сюда!» Я суматошно подозвала к себе брата и поставила перед мужчиной лет 40 в расстегнутом халате. «Вот там, за ухом у него!» «Девушка, не паникуйте, спокойнее!» Витя посмотрел на меня усмиряющим взглядом и задвинул за свою спину, чтобы самому общаться с врачом. «Так, Костя, давай-ка мы его с тебя снимем». «Не бойся, это совсем не больно. Лидочка, дай пока документы заполнить». Молодая медсестра охотно кивнула и быстро достала для нас с полки какие-то бумаги. Поскольку перед глазами все плыло, документы тоже заполнял Витя. Точнее, сначала вытягивал из меня ответ, а потом вписывал в бумаги. Медсестра все это время смотрела с недоверием то на нас, то на бланки, которые мы заполняли. Я думала, медицинские сотрудники уже не такое видали. «А вы ребенку кто? Родители? — осторожно уточнила она. «Да, то есть нет», — зачем-то соврала я сначала. «Я его старшая сестра, родная, а это мой жених. Костя с нами по доброй воле, вы не подумайте». «М-м-м. А с внешним видом у вас что?» «Мы в лес за грибами ходили», — вспылила я. «Не в супермаркете же в отделе сыров клеща подцепили». «Алена, успокойся, пожалуйста», — сквозь стиснутые зубы попросил Витя. «Присядь на диванчик. Девушка, можно у вас стакан воды попросить? А то волнуется моя благоверная». «Да, да, конечно». Медсестра вместе с бумагами скрылась за дверью одного из кабинетов, а я устало прикрыла глаза, чуть не плача. Витя медленно опустился рядом со мной. Диван прогнулся под ним, и я почувствовала, как скатываюсь под бок мужчине. Пришлось смешно отползать, чтобы не сидеть почти что в обнимку. «Не думала, что ты такая тревожная». «Я и сама не думала. Но как не бояться? Он же маленький». «Так ничего смертельного и не случилось. А ты уже посидела от волнения и нас поженила». «Прости, само собой вырвалось», — оправдалась я. «Парам всегда больше доверия. Да и что я должна была сказать? Это один из 10 кандидатов в женихи моей сестры? Нам бы точно ребенка не вернули». «Ладно, не переживай, все нормально будет». Мне подали стакан воды и даже предложили успокоительное, но я решила, что это будет уже лишним. То ли организм устал стрессовать, то ли нерушимое спокойствие Вити передавалось воздушно-капельным путем, но я успокоилась и покорно ждала возвращения Кости на диванчике с прикрытыми глазами. Когда коридор наполнили радостные крики младшего брата, я распахнула глаза и обнаружила себя на плече у Вити. «Не хотел тревожить, тебе нужно было поспать», — ответил на мой немой вопрос мужчина. Надеюсь, Костя этого не видел. Его детская психика к такому не готова. Да что там, моя психика к такому не готова. «Ну как ты?» «Как огурец, мне показали клеща». «Ну и славно, посиди пока на диванчике». Я обняла брата и вернулась к разговору с врачом. «Что нам теперь делать?» «Ждать результатов экспертизы. Если клещ самый обычный, то ничего делать не нужно». «А по нему случайно не видно, какой он?» Осторожно уточнила я, но врач посмотрел на меня, как на глупого ребенка. «Спасибо вам большое. Будем ждать результатов. Алена, мы уходим». Витя, как самый здравомыслящий из всех присутствующих, собрал нас и провел на улицу к своей машине. Только сейчас я узнала в ней тот самый спорткар, который окатил меня пылью в день приезда. Этот мужчина с первой нашей встречи не обошелся без эксцессов. «А мы погуляем в парке?» Мы с Витей синхронно перевели взгляды на брата. Как только в этом ребенке помещалось столько адреналина и азарта. Я уже была вымотана и эмоционально, и физически. А этот бы марафон сейчас пробежал и не устал. «Кость, тебе сейчас лучше отдыхать. Давай в другой раз, хорошо?» «А мы еще все вместе съездим в город?» Теперь уже на меня были устремлены две пары глаз. «Нет, а чего они?» «Постараемся», — ушла от ответа я. Всю дорогу до деревни я дремала. Видимо, укачала на наших ухабах и кочках. Сквозь полудрему слышала, как брат обрушивает на Витю шквал вопросов обо всем на свете. Но тот ничего, хорошо держался. До дома мы добрались уже вечером. Никто нас не встречал под окнами стремнем. Знак был добрый. Значит, долгого отсутствия никто не заметил. Витя вернул машину на парковку, как ни в чем не бывало, и мы прошли через огороды, чтобы не вызывать подозрений. «Костя, где мы были все это время?» — задала я контрольный вопрос. «Ходили в лес за ягодами и грибами». «А почему ничего не принесли?» «Так грибов не было, а ягоды мы в рот собирали». Сказал, как репетировали мальчишка. «А почему тогда так долго?» «Почему да почему? Откуда мне знать? Гуляли. У Алены спросите». «Умница!» Я поцеловала брата в макушку и легонько подтолкнула под спину в сторону дома. «Надеюсь, пронесет». Нас с Витей тоже, кажется, никто не потерял. По крайней мере, Кирилл со съемочной группой у дома не крутился, когда мы возвращались. День выдался сложным. Конечно, я сама виновата. Сначала не подумала о безопасности, потом поддалась эмоциям. Но надо отдать должное Вите, без него я бы просто сошла с ума. «Можно к тебе?» Я постучалась в комнату к мужчине и незаметно юркнула в дверь. Витя обернулся на меня лишь на мгновение и с серьезным лицом продолжил складывать вещи в шкаф. «Я хотела поблагодарить за помощь. Не знаю, что бы я делала, если бы тебя не оказалось рядом». «Взяла бы себя в руки и сделала то же самое». «Не уверена». Я опустилась на край кровати, засланный пледом, и через мгновение почувствовала, как Витя сел рядом. «Я всегда такой была, эмоциональная, поддалась чувствам. У меня порой голова как будто отключается. Я бы очень хотела быть такой, как ты. У меня в голове не укладывается, как ты сегодня смог без нервов и паники все уладить. Да я даже сейчас паникую!» — почти выкрикнула я, активно жестикулируя. От переполняющих эмоций глаза стали мокрыми, а в горле встал комок. Я взяла паузу, чтобы продышаться и не дать себе расплакаться. Мне кажется, я ужасно безответственная старшая сестра. «Ален, не говори глупостей!» Все тем же спокойным тоном приструнил меня мужчина. «Да, ты эмоциональна, но в этом и есть ты. Эмоциональная не значит плохая или безответственная. Уверен, что в нужные моменты ты умеешь брать себя в руки. Просто рядом был я. Ты почувствовала, что есть кто-то, кто тебе поможет, и поддалась эмоциям». «Но ведь это неправильно!» — тихо всхлипнула я. «Это нормально. Нормально порой полагаться на кого-то рядом и не быть идеальной. Мы бываем слабыми, в этом нет ничего такого». «Спасибо тебе». Я повернулась на кровати в полоборота, чтобы смотреть мужчине в глаза. Скопившаяся влага на ресницах не давала разглядеть изображение четко, но мне казалось, что Витя улыбается, глядя на меня. Внутри почему-то стало так тепло и спокойно, я будто выдохнула. Но в тот же момент это внутреннее тепло заставило меня сделать то, чего я вообще не ожидала. Сомкнув мокрые ресницы, я подалась вперед и коснулась губ Вити поцелуем. Внутреннее тепло стало еще горячее. Я почувствовала, как легкие расширились от наполнившего меня воздуха. Вместе с тем интуитивно я углубила поцелуй и склонила голову на бок, чтобы Витя смог провести рукой по моей шее, нежно очерчивая линию от мочки уха до плеча. Моя рука легла на его крепкую грудь, и тут меня будто током прошибло. Я распахнула глаза, обнаружив, что мы все еще целуемся с мужчиной. Тут же отпрянула от него, как от огня, и вскочила с кровати. Губы горели, а сердце стучало так гулко, что провоцировало головную боль. Я часто дышала и жмурила глаза, будто бы пыталась проснуться от дурного сна. Не знаю, как это все выглядело со стороны. Чтобы точно понять, что не сплю, я приложила пальцы к губам, ощутив характерное тепло. Интуитивно провела по ним языком и зажмурилась еще раз. Набрав полные легкие воздуха, я шумно выдохнула. Не знаю, что на меня нашло. Это из-за эмоций, сама себя не контролировала. «Ален, я понимаю, все нормально». Мужчина встал с кровати и сделал шаг вперед, но я выставила перед собой руку, будто боялась, что если этого не сделаю, может произойти что-то страшное. «Забудем, хорошо?» То ли спросила, то ли уточнила я, и спешно покинула комнату, громко захлопнув за собой дверь. Если бы за дверью было так легко оставить воспоминания. Оказавшись в своей комнате, я первым делом закрылась на замок и опустила шторы. Казалось, что это может спасти меня от самой себя. Я не знала, куда деться от съедающих изнутри мыслей. Хотелось сквозь землю провалиться или стереть себе память. Сердце пульсировало в висках, от боли хотелось выть. Чтобы хоть немного спастись от нее, я стала перемерять шагами комнату. В конце концов, ничего такого не случилось. Попыталась успокоить себя, нервно перебирая волосы. Витя все поймет правильно, а мне нужно прекратить себя накручивать. Именно так я твердо решила, но в ту ночь я еще долго не могла сомкнуть глаз.